И всем этим заведуют мальчишки и девчонки, еще вчера воровавшие друг у друга, составлявшую уличные банды, которые были грозой городов и поселков, и те, на ком кое-кто был готов поставить клеймо конченых и отпетых. Да, все хозяйство колонии и весь распорядок ее жизни в руках самого коллектива. Вернее, в руках 24 выборных его представителей, начальников рабочих отрядов. В их руках ключи от всех складов, они сами намечают планы работ, руководят всеми трудовыми процессами и обязательно принимают в них личное активное участие наравне со всеми членами отряда. Совет командиров решает, принять или не принять добровольно приходящих в колонию новичков. Судят товарищей, небрежно относящихся к труду и нарушающих дисциплину. На редкость удивительно легко и просто почувствовал себя Горький среди колонистов. «А ведь я, — признавался он себе, — человек, не умеющий говорить с детьми, всегда боящийся, как бы не сказать им что-то лишнее». Но дети Куряжской колонии не будили этой боязни. Они были общительны, откровенны, с охотой рассказывали о себе и своей жизни. Отлично выработанное чувство товарищества одинаково характерно и для ребят, и для девчат. Так же, как юноши, девушки здоровы, хорошо и воспитанно держатся, работают во всю силу и с тем же жаром, который даже тяжелую работу делает веселой игрой. Хозяйки колонии тоже разделены на отряды, тоже имеют своих командиров. Все они моют, шьют, чинят, работают в поле, в столовой, в спальнях чисто. И хотя не богато, серо, но уютно. Руки девушек украсили углы и стены ветками зелени, букетами полевых цветов, пучками сухих пахучих трав. Всюду чувствуется любовный труд и стремление расцветить, сделать праздничной жизнь 400 маленьких людей, которые завтра станут большими, большими во всех смыслах гражданами Союза Советов. За 7 лет, что существует колония, из нее вышло несколько десятков человек на рабфаке, в агрономические и военные училища, а также в другие колонии, но уже воспитателями малышей. Есть среди бывших воспитанников высококвалифицированные рабочие, бригадиры на стройках, студенты высших учебных заведений. И неузнаваемо изменил, преобразил, перевоспитал сотни и сотни детей, так жестоко и оскорбительно помятых жизнью, вот этот суровый по внешности, малословный человек лет за 40, с большим носом, с умными и зоркими глазами, похожий одновременно на военного и на сельского учителя. Человек, когда-то приславший ему первый свой неумелый рассказ. Все 3 дня, что Алексей Максимович жил в Куряжской колонии, он наблюдал Макаренко в самых разных обстоятельствах, старался проникнуть в секреты его педагогики. На собраниях командиров, когда они деловито обсуждают ход трудовых дел, вопросы питания, указывают друг другу на промахи в работе отрядов, на различные небрежности и ошибки, Антон Семенович сидит в стороне и лишь изредка вставляет в беседу 2-3 слова. Почти всегда это слова упрека. Но он произносит их не как заведующий, а просто как старший товарищ. Его слушают внимательно и не стесняются спорить с ним, как с 25-м товарищем, который признан 24 умней, опытней, чем все они. Макаренко ввел в обиход колонии кое-что от военной школы, и это причина его разногласий с некоторыми работниками народного образования. В 6 часов утра труба поет сигнал «Вставать». В 7 после завтрака новый сигнал, и колонисты строят каре, в центре которого – знамя колонии. По бокам знаменосца 2 воспитанника с винтовками. Перед фронтом Макаренко в краткой речи говорит ребятам о задачах дня, и если есть провинившиеся в чем-либо,